одна. В лунном свете усну пакет, только мне сна сегодня нет. И молчание холодных стен словно плен. Эта ночь сон уносит прочь. Эта ночь. Вселенная вся пуста, ищут имя твое уста. Ухо ловит случайный стук, каждый звук. И в полночной тишине ты появишься ко мне, разрывая сомнений круг, милый друг. Нам.